Ракета села. Из нее важно вышел человек. Он посмотрел на дом, и серые глаза его выразили неудовольствие и досаду. Он перешагнул ров, за которым его ждал щуплый мужчина. «Ваша фамилия Стендаль?» «Да». «Гаррет, инспектор из управления нравственного климата». «Ага, вы-таки добрались до Марса, блюстители нравственного климата. Я уже прикидывал, когда же вы тут появитесь?» «Мы прибыли на прошлой неделе. Скоро здесь будет полный порядок, как на Земле». Он раздраженно помахал своим удостоверением в сторону дома. «Расскажите-ка мне, что это такое, Стендаль?» «Это замок с привидениями, если вам угодно». «Не угодно, Стендаль, никак не угодно. С привидениями не годится». «Очень просто. В нынешнем 2005 году Господа Бога нашего я построил механическое святилище. В нем медные летучие мыши летают вдоль электронных лучей, латунные крысы снуют в пластмассовых подвалах, пляшут автоматические скелеты. Здесь обитают автоматические вампиры, шуты, волки и белые призраки по рождению химии и изобретательности». «Именно этого я опасался», — сказал Гаррет с улыбочкой. «Боюсь, придется снести ваш домик». «Я знал, что вы явитесь, едва проведаете». «Я бы раньше прилетел. Но мы хотели удостовериться в ваших намерениях, прежде чем вмешиваться. Демонтажники и огневая команда могут прибыть к вечеру. К полуночи все будет разрушено до основания, мистер Стендаль. По моему разумению, сэр, вы, я бы сказал, сглупили. Выбрасывать на ветер деньги, заработанные упорным трудом, да вам это 1,3 миллиона стало. 4 миллиона. Но учтите, мистер Гаррет, я был еще совсем молод, когда получил наследство 25 миллионов. Могу позволить себе быть мотом. А вообще-то это досадно. Только закончил строительство. Так вы уже здесь со своими демонтажниками. Может, позволите мне потешиться моей игрушкой? Ну, хотя бы 24 часа. Вам известен закон. Как положено, никаких книг, никаких домов, ничего, что было бы сопряжено с привидениями, вампирами, феями или иными творениями фантазии. Вы скоро начнете жечь мистеров Бэббитов. Вы уже причинили нам достаточно хлопот, мистер Стендаль. Сохранились протоколы. 20 лет назад, на Земле, вы и ваша библиотека. О да, я и моя библиотека. И еще несколько таких же, как я. Конечно, По был уже давно забыт тогда. Забыты Оз и другие создания. Но я устроил небольшой тайник. У нас были свои библиотеки. У меня и еще у нескольких частных лиц, пока вы не прислали своих людей с факелами и мусоросжигателями. И изорвали в клочья мои 50 тысяч книг и сожгли их. Вы также расправились и со всеми чудотворцами. И вы еще приказали вашим кинопродюсерам, если они вообще хотят что-нибудь делать, пусть снимают и переснимают Эрнеста Хемингуэя. Боже мой! Сколько раз я видел, по ком звонит колокол. 30 различных постановок. Все реалистичные. О, реализм! Ох уж этот реализм, чтоб его! Рекомендовал бы воздержаться от сарказма. Мистер Гаррет, вы ведь обязаны представить полный отчет. Да. В таком случае, любопытство ради, вошли бы, посмотрели, всего 1 минуту. Хорошо, показывайте. И никаких фокусов, у меня есть пистолет.